горы кругом знакомые. Сванские башни рвут на куски облака, с каждой минутой ближе и ближе к дому мы. Видно, оттуда достала нас эта тоска. Сядь, покури, сядь на рюкзак уложенный. Камень пошел дальним громом копыт, а перевал завтра простой и хоженый, просто последний бросок до ингурской тропы. Вроде пора соскучиться, вроде пора снова хотеть домой. Кто же теперь поручится, что не вернешься в город ты, как чужой? Что ж ты молчишь? Будем встречаться с семьями. Слайды посмотрим, выпьем с тобой пивка. Но на прочее, видно, не хватит времени. Ты посмотри, расшумелась наша река. Что ты сказал? Да, как всегда, не ладится. Может быть, встретит, но скорее нет. Ну, ты же все знаешь, ну не идти же кланяться. Все вроде правы, только ответа нет. Время идти, дай помогу, и тронемся. Каждый согнулся, каждый взвалил свой груз. Мы по тропе, словно по жизни ломимся. Завтра она оборвется, ну что же, и пусть. Горы кругом знакомые. Сванские башни рвут на куски облака, с каждой минутой ближе и ближе.